Дорогие друзья, мы продолжаем чтение книги Сатьяраджа Даса «Жизнь вайшнавских святых». Уже второй раз молодой Шринивас поступил подобным образом. Сначала с Гададхаром пандитом, и теперь с Рупой и Санатаной. Видимо, желание Шринивас общаться с последователями Шри Чайтаньи в Пури и Навадвипе было так велико, что он не мог последовать совету своих наставников. Говорят, что все это было волею судьбы и случилось для того, чтобы Шринивас принял посвящение от Гопалы Бхатта Госвами. Другие считают, что Шринивас своим примером просто показывал неоспоримую важность паломничества и общения с преданными. Так или иначе, Шринивас был полностью поглощен домом Шри Чайтаньи в Навадвипе, где он встретился с Вишнуприей Деви, вдовой Господа, и ее высокочтимыми слугами – Вамшивадана и Тхакуром и Ишаном Прабу. Все они благословили Шриневаса, и он провел с ними несколько дней, слушая об играх Шри Чайтаньи. В течение этих нескольких дней он видел, как Вишнуприя совершала суровые аскезы. Например, она повторяла Маха-мантру «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе», откладывая по одному зерну риса, которые были у нее в доме. Закончив ежедневное повторение, она ела только те зерна, которые отложила, прочитывая мантру. «Воистину, — сказал Шринивас, — эта жена достойная Шри Чайтаньи». Шринивас также встретил Дамодара пандита, Мурари Гупту и других первых друзей и близких спутников Шри Чайтаньи в Навадвипе. Оттуда он направился в близлежащий Шантипур, где встретил жену Шри Адвайты, Ситу Тхокурани и двух ее сыновей, Ачьюту и Гопала. Тепло принятый Ситой Тхакурани и ее сыновьями, Шринивас посетил дом Нитьянанды Прабу в Кардахе, где Джанави Деви и ее сын Бирабхадра и другие встретили Шриниваса так, будто он был членом их семьи. Но Джанава Деви посоветовала ему без промедления отправляться во Вриндаван, ибо Рупа и Санатана скоро должны были присоединиться к Господу в духовном мире. По пути во Вриндаван Шринивас остановился в знаменитом доме Абхирама Тхакура в Канакуле, Кришнанагаре, чтобы передать письмо от Джанава Деви. Тхакур приветствовал его тремя ударами удивительного кнута. Этот кнут, известный как Джай Мангал, имел особенность даровать любовь к Богу всем, кого касался. Странное приветствие Шри Абхирама было фактически благословением. Согласно некоторым источникам, джай-мангал – это бамбуковая палка, скорее волшебная палочка, а не кнут. Абхирам Тхакур был воплощением близкого друга Шри Кришны, Шридама. И Абхирам, и его жена Малини проявили к Шринивасу большую любовь. Они не только благословили его своим знаменитым кнутом, но и дали ценные указания и подтвердили, что ему следует торопиться во Вриндаван. Продолжая путешествие, Шринивас остановился в Катве, где его отец присутствовал, когда Махапрабху принимал отреченный уклад жизни. Затем он прошел через Агродвип, где построили свой храм три знаменитых брата Гош – Васудев, Говинда и Мадхава. А затем он последовал в Экачакру, место рождения Нитьянанды Прабху. Последнюю остановку Шринивас сделал в Яджиграме, чтобы попрощаться со своей стареющей матерью Лакшмиприи и еще раз посетить Нарахари Саркара, которого он считал своим любимым гуру. Нарахари был очень озабочен задержкой Шриневаса в его путешествии во Вриндаван и попросил его отправиться туда немедленно. «В противном случае, — сказал Нарахари, — ты можешь не получить того, чего желает твое сердце — изучение писаний Бхакти с Рупы и Санатаны. Итак, без каких-либо дальнейших отклонений, Шринивас решительно отправился в Авраджа. К этому времени он уже окончательно возмужал. Религиозный историк Бенгалии Маджумдар утверждает, что первое путешествие во Вриндаван происходило в 1564 году, в то время как Радха Говинда Натх, другой признанный авторитет, говорит, что это было в 1592 году. Поскольку обе даты означали бы, что Шринивас был человеком средних лет, более вероятно, что все это происходило раньше, так как Шринивас во время этого путешествия был еще совсем молод. Доктор Самбидананда Дас справедливо полагает, что Шринивас отправился во Вриндаван в первый раз в середине 50-х годов, когда ему было 30 с небольшим лет. Доктор Дас приводит подробные свидетельства в поддержку своей версии. Тем временем Санатана Госвами оставил этот бренный мир. И Рупа Госвами не мог вынести разлуку с ним. Шри Рупа тоже чувствовал, что может не дожить до момента, когда будет учить Шриневаса. И потому попросил своего выдающегося ученика и племянника Дживу Госвами позаботиться о Шринивасе, когда тот придет во Вриндаван. Пешие путешествия в те времена были очень трудными. Тем не менее, Шринивас уверенно шел вперед, остановившись лишь на короткое время в Бенаресе, чтобы посетить дом Чандрашекхара Ачарьи, где ранее в течение 2 месяцев жил Шри Чайтанья. Здесь Шринивас встретил пожилого ученика Чандрашекхара, который пригласил его на обед и показал места, связанные с Господом Чайтаньей. Затем Шринивас добрался до Прояга, сейчас Аллахабад, и провел там ночь. За 4 дня до прибытия во Вриндаван он узнал о том, что Санатана ушел из этого мира 4 месяцами раньше. Более того, дойдя до Матхуры, он узнал, что Рупа Госвами всего 3 дня назад тоже оставил этот мир. Услышав об этом, Шринивас упал на землю, рыдая, как безумный. Он чувствовал себя самым несчастным человеком во всей Вселенной. Каждый его шаг от предполагаемой встречи с Махапрабху и изучения Бхагаватам с Гададхаром Пандитом до встречи с Рупой и Санатаной – все было безуспешно. Шринивас сел под дерево и начал думать о смерти. Именно в этот момент к нему под предлогом сна пришли Рупа и Санатана и сказали, что он был воплощением любви Махапрабху. Они велели ему идти во Вриндаван и найти прибежище у Гопалы Бхаты Госвами, а также всей душой и сердцем учиться у Дживы Госвами. После слов Шри Санатаны и Рупы на сердце у Шринивасы полегчало. Теперь он мог вновь идти и скоро почувствовал под ногами пыль Вриндавана. Успокоив свою печаль, он подошел к храму Говинда-девы Рупы Госвами, надеясь найти еще большее утешение у лотосных стоп Господа Говинды. Некоторые историки сомневаются, что Шринивас мог найти в 1550 году во Вриндаване полностью построенный храм Говинда-девы, так как на самом храме есть надпись, что храм был закончен в 1590 годах. Тем не менее, так как, по мнению биографов, Шринивас видел храм Говинда-девы, вполне вероятно, что первичная постройка существовала уже в то время. Бхакти Ратнакара описывает, что когда Шринивас сидел в трансе перед божествами, Джива Госвами со своими последователями вошел в храм. Шринивас сразу узнал знаменитого Госвами и, представившись, был встречен тепло и с любовью. Шри Джива привел Шриневаса в свой Ширадхадамадар мандир и устроил на ночлег. На следующий день Шринивас поклонился могиле Шри Рупы во дворе храма Дживы Госвами. Затем Джива представил его Гопалу Бхати Госвами, который приветствовал Шриниваса добрыми словами, но открыто выразил свое сожаление по поводу того, что Шринивас не мог прийти раньше, так как Рупа и Санатана очень хотели его увидеть. Гопала Бхата затем повел Шриниваса в свой храм Радхарамана, где попросил божеств благословить вновь прибывшего во Вриндаван пилигрима. Согласно преме Виласи, Гопала Бхата Госвами открыл Шринивасу в это время, что он, Шринивас, в духовном мире является Мани Манджари. Гопала Бхата также сказал ему, что в этой вечной духовной форме, на которой он должен теперь последовательно медитировать, он будет всегда помогать Гуна Манджари, самому Гопала Бхате, в ее служении Шри Шри, Радхе и Кришне. С этого дня это должно было стать его внутренней медитацией, и это приведет Шриневаса к духовному самоосознанию. Гопала Бхата Госвами объяснил ему, что такое преданное служение называется рагатмика баджан. Открыв Шринивасу эти сокровенные истины, Гопала Бхата Госвами и Джива Госвами постепенно представили его всем жителям Враджа. Гопала Бхата и Джива Госвами старательно учили Шриневаса, а Гопала Бхата даже дал ему посвящение, согласно приказу Махапрабху. Поскольку Джива был лучшим вайшнавским философом того времени, Гопала Бхата направил Шриневаса к Шри Дживе для более серьезного обучения. Таково было желание Рупы и Санатаны. Фактически, Према Виласа говорит о том, что Шри Джива лично позаботился о Шринивасе и дал ему глубокое духовное образование. Еще один молодой ученик, одаренный Наратам, уже начал обучение у Дживы. Наратам получил посвящение у Локанатхи Госвами, но был послан к Шри Дживе для более полного духовного образования. Когда Шринивас пришел во Вриндаван, Наратам обучался у Дживы Госвами уже год. Затем пришел молодой Дукхи Кришнадас, посланный своим гуру Хридой Чайтани. Эти три молодых человека, Шринивас, Наратам и Дукхи Кришнадас, учились у Дживы Госвами с огромным энтузиазмом и стали его лучшими учениками. Они стали неразлучными друзьями. Джива Госвами приказал трем ученикам изучить леса Вриндавана с Раговой пандитом, который, как воплощение гопи Тхаништхи в играх Кришны, знал все заповедные места и их значение для движения бхакти. Бхакти Ратнакара посвящает 5 длинных глав, всю пятую волну, которая составляет 3937 бенгальских стихов, прогулкам Раговы Пандита с Наратамом и Шринивасом, по 64 крошам Мадхура Мандалы. Согласно одним комментариям, Дукхи Кришнадас сопровождал их в этом паломничестве, а в соответствии с другими он присоединился к ним уже потом. Шло время, и Шринивасу, Наратаму и Кришнадасу была поручена специальная миссия. Они должны были распространять книги Госвами, священные писания по бхакти-расе, особенно в Бенгалии, где вайшнавизм был распространен очень широко, но не хватало философской литературы. Джанава Деви, которая несколькими годами раньше посетила во Вриндаване Рупу и Санатану и знала о многих томах духовной литературы, которые они написали, предложила Дживой Госвами отправить книги в Бенгалию как можно быстрее. Чтобы выполнить ее желание, Шри Джива выбрал своих 3 лучших учеников. На общем собрании вайшнавов Шри Джива вызвал Наратама Даса и объявил: «С сегодняшнего дня ты будешь известен как Наратам Тхакур Махашой». Затем он вызвал Шриневаса: «А ты будешь известен как Шриневаса Ачарья». И, наконец, Дукхи Кришнадаса: «Поскольку ты доставил удовольствие Шримати Радхарани, ты будешь известен как Шьямананда». Полную историю о том, как Шьямананда получил свое имя, мы расскажем вам несколько позднее. Дав им эти имена, Шри Джива рассказал им об их миссии Санкиртаны в Бенгалии, а также в Орисе и других провинциях Индии. Выдающиеся ученики не хотели покидать священную землю Вриндавана, но полностью осознавая важность своей божественной миссии, они отправились к своим гуру, которые благословили их, и это воодушевило их начать дело. Вернувшись к Шри Дживе, они застали его за приготовлениями к их долгому и непростому путешествию. В конце концов, они были его лучшими учениками, и он не жалел сил для их благополучия. Джива Госвами воспользовался услугами своего ученика, богатого купца из Мадхуры, и тот предоставил огромную просторную повозку, а также 4 сильных быков и 10 вооруженных охранников. Рукописи, оригиналы работ Рупы Санатаны, Гопала Бхатты, Рагунатха Даса и Дживы были аккуратно сложены в большой деревянный сундук, который был наглухо закрыт и накрыт специальной вощеной тканью. Существует мнение, что упакованные рукописи были единственными существовавшими в ту пору экземплярами этих работ, поэтому Шри Джива очень внимательно упаковывал их и подбирал подходящих людей для их сопровождения. Другие считают, что Джива Госвами организовал копирование книг, но они все равно были очень ценными, так как каждый было всего несколько экземпляров. Шри Джива также получил специальный пропуск от царя Джаяпура, который 3 вайшнавских героев должны были показывать в разных районах Восточной Индии. После тщательных приготовлений Шринивас, Наратам и Шьямананда наконец выехали из Вриндавана. Когда они двинулись в направлении Мадхуры, несколько преданных, включая Шри Дживу, сопровождали их, не в силах расстаться. Когда караван подошел к Агре, провожающие остались позади. Путешествие началось, назад пути не было. В Вскоре они добрались до маленького городка, который в те времена назывался Ита. А затем пошли по дороге джунглей Чхота-Нагпур, также известный как лес Джарикханда. Оставив слева Макхадеш, они прибыли в Тамлук, где остановились на ночь. После многих месяцев пути они подошли к земле Гауда-Деша или Бенгалии. Уверенные, что их миссия движется к завершению, они решили отдохнуть в маленькой деревушке под названием Гопалпур, прямо на границе царства Малый Бана-Вишнупур. Здесь бесценный груз с книгами был украден. Но прежде чем рассказать о подробностях этого захватывающего случая, полезно будет дать небольшую историческую справку. Поскольку провинция, где царствовал Вана-Вишнупур, играет роль в жизни Шринивасы Ачарьи, будет уместно рассказать о географии и истории этой местности. Царство Вишнупура находилось в районе Бирбхум в Бенгалии, гранича на севере с Сандхал-Парганасом, а на юге с Миднапуром. Столицей царства был Лаграм. И в первой половине VIII века им правил царь Адимала, что значит «первый герой». Этот царь изначально был известен как Рагунатха Сингх. История гласит, что Рагунатха был воином, которого вырастил и впоследствии возвел на престол вождь Багди. Царство было независимым и могущественным. Известный историк Сен рассказывает о правлении династии Мала следующее. Записи о царях Вишнупура содержатся в исторических и этнологических аспектах Олдхэма в районе Бурдван. Сын Адималы, Джаямала, расширил границы царства, завоевав Падампур, где вся семья Раджи покончила с собой после поражения, чтобы избежать плена Джаямалы. 48-м царем Вишнупура от его основания был Ванамала, сын которого Хамбир, дословно «я герой», взошел на престол в конце XVI века. Хамбир был знаменит под именем Бирхамбир. Кроме царствования, он был также главарем шайки бандитов, наводившей ужас на соседние царства. Он нанимал большое количество грабителей и убийц, которые грабили и убивали путников. Придворные астрологи всегда с готовностью давали ему секретную информацию о том, какие богатства даруют ему звезды, если он совершит грабежи в определенных местах. Вы прослушали продолжение первой главы книги Сатьяраджа Даса «Жизнь вайшнавских святых». Продолжение чтения этой книги вы можете услышать в нашей следующей передаче.